штат Аризона. 40-е шоссе. Дорога на Уинслоу. 16 июня 2010 года. Рация, стоявшая у держателя на передней панели, зашипела, замигала огоньком вызова. На приеме. «Взгляни-ка назад, братишка», — раздался голос Питера. «Что-то мне это все совсем не нравится». «Выходи вперед». Через секунду Range Rover мощным рывком обошел нас, как стоящих, и занял место в голове нашей маленькой колонны. Я глянул в зеркало заднего вида и понял, что дело действительно дрянь. Нас догоняли. Первым шел тот самый, похожий на бронированного монстра из фильма «Безумный Макс», кустарно бронированный Питер Билд. Дальше мчались еще несколько машин. Не знаю, как другие, а Питер Билд я точно запомнил по событиям прошедшей ночи. Сейчас до него оставалось меньше мили. «Уйдем на скорости». Энджи, сидевшая на заднем сидении в обнимку с новым членом нашей команды, Мари тоже заметила опасность. «Да ни хрена. Хотят проблем — получат». Какая-то веселая ярость туманила мозг. Рассудок уступил место чувствам. А чувства к догонявшим нас мексиканцам были весьма и весьма недобрые. «Меняемся местами. Давай за руль». Откинув спинку переднего сиденья, Энджи переползла вперед на переднее пассажирское кресло. Затем, осторожно стараясь не задеть селектор автоматической коробки передач, начала переползать ко мне. «Осторожнее, блин. Садись поверх меня, бери руль. Я как-нибудь выползу». Я отодвинул сиденье Хаммера назад до самого конца. Энджи осторожно переместила сначала ноги, затем села поверх меня. Очень и очень недурно. В другой бы обстановке это повторить. Мысли в голову лезут, и не только, кстати, в голову. Сейчас нас с пулемета прижучат, а я думаю совсем о другом. Убирай ногу с газа. Своей ногой Энджи столкнула с педали газа мою. В целом мы смотрелись на переднем сидении довольно прикольно. Я вывернул голову так, что у меня заболела шея. «Надо же смотреть, куда мы едем!» «Все, руль держу. Лезь назад. Сексом в другой раз займемся». Кажется, почувствовала. Теперь настала моя очередь перебираться назад. Откинув спинку водительского кресла назад до конца, я с трудом вылез на второй ряд сидений, сев задницей прямо на лежащий на заднем сидении пулемет. «Больно, зараза!» Глянув назад, я понял, что пока мы занимались акробатическими трюками в салоне машины, мексиканцы сократили расстояние до нас чуть ли не наполовину. «Ложись на пол и не дергайся». Мари с испуганным видом полезла на пол, кутаясь в ФБРовскую куртку, подаренную ей Энджи. Сам же я полез в открывающийся люк в крыше. «Что делать? Врезать из пулемета?» Питер Билд бронирован, не факт, что его так остановить можно. А эти твари уже метров в 600 и готовятся стрелять. А если... Я повернулся, глянул вперед. Впереди, где-то в полутора милях от нас, дорога делает резкий поворот, непросматриваемый. Значит, и непростреливаемый, линия огня перекрыта деревьями. После поворота проедешь 500 метров и стоп. Нагнувшись, я проорал в салон машины. А сейчас давай газу. Полный газ. Хаммер рванул вперед. Все-таки у него крейсерская скорость была побольше, чем у бронированного грузовика. Меня даже слегка бросило назад. Пулеметчик в кузове Питер Билта на таком расстоянии, кажущийся этаким гномом, прицелился, и на дырчатом кожухе пулемета с такого расстояния разглядеть было трудно, но, кажется, антикварный Браунинг 30-го калибра. Запульсировал злобный желтый огонек. «Уклоняйся!» Я силой шарахнул кулаком по крыше машины. Хаммер резко бросила сначала вправо, потом влево. да так резко, что я едва удержался на ногах. Основной поток пуль миновал машину, но две все-таки попали. Одна с противным металлическим звуком, хорошо слышимым даже сквозь рев ветра, ударила по корпусу машины. Еще одна, кажется, разбила заднюю фару. Хорошо, что не по колесам. В следующую секунду «Хаммер» с торможением и аж с заносом на скорости ввинтился в поворот. Меня бросило вправо так, что я сильно ударился боком об край люка, да искр из глаз. Истошный скрип тормозов. Левые колеса оторвались от земли, и на какой-то момент мне показалось, что сейчас мы перевернемся. Все-таки тяжелый внедорожник для ралли не приспособлен. Но уже в следующую долю секунды колеса снова обрели сцепление с дорогой. Энджи коротким движением руля парировала занос, выровняв машину, и мы рванули вперед. «Стоп!» Я со всей силы застучал кулаком по крыше. Машина сразу начала тормозить, меня бросило вперед. Остановились. Перед глазами аж мерцает, болит бок, кружится голова. А сейчас стрелять. Раз, рывком я начал вытаскивать тяжелый М240, держа его за ствол. Два. С металлическим стуком сошки пулемета грохнулись на крышу машины. Я принял позу для стрельбы. Пластиковый приклад привычно вжался в плечо. Патронная лента змеилась у моей руки, уходя внутрь машины. Три. Рыча дизелем, Питер Билт вывалился из поворота. Поворот был крутым, и водитель был вынужден снизить скорость вдвое. Четыре. Пулемет дернулся в моих руках, посылая пулю за пулей в бронированного монстра. Пулеметчик на Питербилте нажал на спуск одновременно со мной. Но в этот момент водитель заметил меня и вильнул рулем, пытаясь уйти от пулеметного огня. Тем самым он сбил прицел и своему стрелку. Пять. Очередь Браунинга прошла левее, срезая ветви с деревьев. Я же, воспользовавшись тем, что моя машина стоит, дернул ствол пулемета, ведя его за целью. Стальной град хлестанул по правому переднему колесу Питербилта. Шесть. Правое переднее колесо, пробитое сразу несколькими пулями на скорости, моментально превратилось в черные резиновые ошметки. Питербилт резко повернул влево. Семь. Уже неуправляемый бронированный монстр развернулся, сбивая с дороги несущийся рядом пикап, и, клюнув вперед, перевернулся. Кузов машины подбросило, пулеметчика выбросило из кузова, пролетев несколько метров, он со всего размаху ударился об асфальт. Восемь. Питербилт, лежавший на дороге кверху кузовом, сила инерции тащила по шоссе. Я прицелился и дал еще одну длинную очередь, целясь на сей раз в бензобак. Девять. Бензобак с громким хлопком взорвался, искаженную машину охватило пламя. Мчащиеся следом за ним джипы и пикапы мексиканцев резко тормозили, врезаясь друг в друга. Сплюнул я, стукнул кулаком по крыше. Поехали.